Ночная фиалка. Хочу забыть и не могу тот миг сгорающего лета, где на фиалковом лугу вдруг о любви сказала мне ты. И был в глазах твоих испуг, качнулось небо с облаками, и знал фиалок полный луг о том, что было между нами. Ночная фиалка. Ночная фиалка, вся жизнь. Череда расставаний и встреч. Ночная фиалка, ночная фиалка, тебя я сорвал, но не смог уберечь. Смотрю ночами грустный сон о фиолетовых фиалках. Уже не сможет сбыться он, и просыпаться утром жалко. Хочу забыть и не могу, как ты меня в ту ночь любила. Я от себя бегу, бегу, но убежать не хватит силы.